Глава 24. 18:00. В спальне своей квартиры, располагавшейся в Йорквилле, район Верхний Сайт, Кэти Беттл извлекла из узкого верхнего ящика комода, где хранились украшения, жемчужное ожерелье и соответствующие длинные серьги. В 31 год Кэти все еще пользовалась тем комодом, который в свое время после окончания колледжа увезла из родительского дома. Несколько лет назад, неплохо подзаработав на удачных сделках и обзаведясь собственной норкой, Кэти намеревалась шикануть и обставить ее новенькой мебелью. Рынок держался стабильно 3 года подряд, у нее на счете скопилась 5-значная сумма, она чувствовала себя уверенно. Кэти принялась изучать каталоги, подбирая каждый предмет интерьера по отдельности и обводя кружочками те, которые, по ее мнению, должны хорошо смотреться вместе. Но почему-то этот процесс она не завершила. Предчувствовала, что рынок просядет, или знала, что лечащий врач мамы неожиданно придет к заключению, что та больше не может жить одна? Накопления растаяли довольно быстро. Теперь Кэти жила от зарплаты до зарплаты, с трудом оплачивая проценты по кредиту на недвижимость, пребывание матери в доме престарелых и налоги на родительский дом Forest Hills, который она сдавала ради дополнительного дохода, и в надежде, что сможет больше заработать на его продаже в будущем, когда оживет рынок. С непредвиденными затратами она справлялась при помощи кредитки, а потом, когда появлялась возможность, расплачивалась. Как только ей казалось, что самые тяжелые времена позади, и можно снова начинать вить гнездо, откуда ни возьмись, возникали новые расходы, и опять она увязала в долгах. Короче говоря, Кэти, будучи совсем взрослой, все еще играла в игрушки, правда, финансовые. Она вставила в уши сережки, приложила к оголенным ключицам ожерелье и защелкнула замочек под темно-каштановыми кудрями, спадавшими ниже плеч. Затем она закрыла ящик с украшениями, выдвинула другой, располагавшийся чуть ниже, и выбрала черный кружевной лифчик и подходящие к нему трусики танго. Побрызгав на себя лавандовым спреем для тела, стоявшим на комоде, она повернулась к кровати, где лежало черное коктейльное платье. Перед выходом из квартиры она достала из серебристого клатча помаду ежевичного цвета и подкрасила пухлые губы. Прежде чем запереть дверь, она на секундочку сжала губы и с помощью карманного зеркальца проверила, ровно ли лежит помада. Спускаясь в лифте, она приступила к перевоплощению. Следы Кэти Беттл, любящей дочери, упрямого риэлтора, виртуозного пользователя смартфоном BlackBerry, таяли на глазах. Она провела ноготком винного цвета по своему ожерелью, коснулась глубокого выреза на шелковистом трикотажном платье, словно вторая кожа, облегающим все изгибы ее фигуры. Она стала прямее, выше, откинула пряди волос со своего сердцевидного лица. К тому моменту, когда ее такси подъехало к дому 44 по 44-й Восточной улице, психологическая трансформация завершилась. «До свидания, Кэти. Здравствуй, Миранда».